затем снова подняла глаза. «Я надеялась, нас пошлют на задание вместе». «Я для этого не подхожу, они подбирают студентов, меньше в глаза бросаются». «Ты еще совсем не старый, вполне сошел бы за студента», — тут же возразила Лейла. «Может быть», — он рассмеялся в темноте. «Если ты вернешься в сирийскую армию, тебя уже оттуда не выпустят». «А может, я и сам не захочу уходить. Судя по нашим действиям и по тому, какую подготовку производят египтяне, что-то должно произойти. А если начнется война, мне могут присвоить офицерское звание». «А ты этого хочешь?» «Нет». «Что же тогда?» «Денег. Много денег хочу», — он улыбнулся, — «как у твоего отца». «Не желаю о нем слышать», — взорвалась Лейла. «Куда бы ни пошла, все в одну дуду. Мой отец то, мой отец все. Даже мать без конца о нем твердит». «Читала сегодняшние газеты?» «Нет». «А надо бы. Тогда поняла бы, почему все о твоем отце твердят». «А что он сделал?» «Только что прикрыл самый крупный заказ на нефтяные танкеры, который когда-либо выполняла Япония. Закупил 10 судов, и теперь они еще 20 для него строят. И все супертанкеры. Это будет самый крупный арабский торговый флот в мире». «Слава Аллаху!» — усмехнулась Лейла. «И насколько он при этом станет богаче?» «Во всяком случае, он занят делом. Какой смысл позволять грекам и другим монополизировать торговые перевозки для наших портов?» «А каким образом это может помочь палестинцам?» Он молчал. «Прости», — быстро сказала Лейла. «Я не хотела с тобой спорить. Просто нервничаю, слоняясь тут без дела». «Ничего, я понимаю». Она заглянула ему в глаза. «Хочешь, я пойду к тебе?» «Идет», — он улыбнулся. «Ну, давай сначала в кино сходим. В Дамаске показывают только картины десятилетней давности». Байдер почувствовал, как пары горячего саке туманили мозг, и поставил чашку. Как только она коснулась стола, гейша, сидевшая на коленях подле него, вновь ее наполнила. Байдер задумчиво смотрел на эту маленькую посудину. Он не привык пить. Время от времени бокал шампанского, и не более того. И теперь, хотя он выпил всего 3 такие маленькие чашечки, саке сделало свое дело. «Достаточно», — сказал он и поднялся из-за стола, сразу почувствовав легкое головокружение. Заметив его неустойчивость, гейша тут же подставила плечо. Байдер улыбнулся ей. «Спать!» — она непонимающе моргнула. «Спать!» — повторил он и, сложив ладони, положил на них голову и закрыл глаза. «Хай, хай, спать!» Он кивнул. Продолжая поддерживать его за локоть, она раздвинула ширму, отделявшую одну комнату от другой. Пропустив его в спальню, вошла сама и поставила ширму на место. Кровать была такая низкая, почти на уровне пола, что он, опускаясь, чуть не повалился на спину. Ему это показалось очень смешным. Гейша тоже вежливо рассмеялась, чуть не упал. «Хай, хай!» — кивала она и потянула шнурок, подвязывающий его халат. Аккуратно спустила его с плеч Байдера, и он тут же блаженно растянулся на постели. Перевернувшись на живот и уткнувшись лицом в подушку, пробормотал: «Устал, как собака». Как будто издалека до него донеслось шуршание кимоно, и, потянув носом, он ощутил аромат легкого порошка, облаком посыпавшегося на тело. Пальцы ее, легче перьев, скользили по его спине, поглаживали позвоночник от шеи до копчика. Через некоторое время она принялась натирать